А, так оно и есть. Ну и что тут такого, что они поднялись на 2 пункта? Все равно не продавайте. Темпико Петролиум — это вам не лотерея и не рулетка. Это крепкое промышленное предприятие. Мне бы, например, очень хотелось, чтобы оно было не таким грандиозным. Я бы тогда мог финансировать его один. Да нет, вы слушайте меня. Совсем это не мыльный пузырь. Мы сейчас одних цистерн заказали больше, чем на $1 миллион. Наша железная дорога и 3 нефтепровода стоят свыше 5 миллионов. Да одни только действующие нефтескважины дадут нам нефти на $100 миллионов. Так что сейчас главная наша задача — доставить ее к морю на танкеры. Теперь самое время для вложения капитала. Пройдет год-другой, и государственные бумаги по сравнению с вашими акциями покажутся сущей чепухой. Да-да, пожалуйста. Не обращайте внимания на биржевой рынок. И потом, я вовсе не советовал вам приобретать эти акции. Я никогда не давал своим друзьям таких советов. Но уж раз вы приобрели эти акции, то держитесь за них. Темпико... Такое же солидное предприятие, как английский банк. Да, мы с Дикки поделили вчера вечером трофеи. Подобралась великолепная компания, хотя Дикки, надо сказать, чересчур горяч для бриджа. Да, везло, как игроку на бирже. Ха-ха, я горяч. Ха-ха, да? Скажите Гарри, что я отбываю 2 недели. Поеду форель удить. Весна, знаете ли, ручейки журчат, на деревьях сок выступил, распускаются почки, зацветают цветы и тому подобное. Да, всего наилучшего. И держитесь обеими руками за Темпико Петролиум. Если они немножко упадут после того, как этот миннесотский фермер кончит играть на повышение, прикупите еще. Я тоже собираюсь так сделать. Это все равно, что найти деньги. «Да, да, конечно. Слишком это крепкие бумаги, чтобы вот так, ни с того ни с сего, взять и продать их. Ведь они, может, никогда больше не понизятся. Ну, конечно, я знаю, что говорю. Я проспал сегодня 8 часов и еще не выпил ни капли. Да, да, до свидания». Не поднимаясь с кресла, Фрэнсис потянул к себе ленту от соединенного с биржей аппарата и лениво пробежал ее глазами. То, что в ней сообщалось, не вызвало у него особого интереса. Вернулся Паркер, неся несколько тоненьких удочек. Каждая из них по своей полировке и отделке была вершиной искусства и мастерства. Фрэнсис мигом вскочил с кресла, отбросил в сторону телеграфную ленту, про которую тут же забыл, и точно мальчишка с радостью и восторгом принялся осматривать игрушки и пробовать их одну за другой. Он то взмахивал удочками так, что леска со свистом, похожим на удар хлыста, разрезала воздух, то осторожно рассчитанным движением закидывал ее под высокий потолок, как если бы там, на другом конце комнаты, находился невидимый пруд, в котором таинственно поблескивала форель. Зазвонил телефон. Лицо Фрэнсиса перекосилось от раздражения. «Ради бога, поговори ты, Паркер», — приказал он. «Если это опять какая-нибудь дура, играющая на бирже, скажи, что я умер или пьян, или лежу в тифу, или женюсь. Словом, придумай что-нибудь пострашнее». После непродолжительных переговоров, проведенных в спокойном, вежливом тоне, так подходившем к величественному стилю этой холодной чинной комнаты, Паркер произнес в трубку: «Одну минуту, сэр». И, прикрыв ее рукой, сказал: «Это мистер Бэском, сэр. Он просит вас». «Скажи мистеру Бэскому, чтобы он убирался к черту», — отозвался Фрэнсис, замахнувшись так, будто хотел невесть куда забросить удочку. И в самом деле, опиши леска кривую, начертанную его зачарованным взглядом, она вылетела бы в окно и, по всей вероятности, до смерти перепугала бы садовника, который, стоя на коленях, пересаживал розовый куст. «Мистер Бэском говорит, что это насчет положения на бирже, сэр, «И что он задержит вас не более 5 минут», — настаивал Паркер, но так деликатно и мягко, словно передавал какое-то совсем несущественное пустяковое поручение. «Хорошо». Фрэнсис осторожно прислонил удочку к столу и взял трубку. «Алло», — сказал он в аппарат. «Да, это я, Морган. Ну, валяйте, что там такое?»